Мы должны объединиться против вас, идти и победить. Кого? — спросила Наташа. — Вас? Офицеров? Государство? — размахивая руками, воскликнула Липочка. — Что ты, Липочка, говоришь такое? — оторвался тогда и Федор Михайлович, читавший газету. — Что же, брат на брата пойдет? Во имя чего? — Во имя правды. — А помнишь, няня Клуша нам говорила, что правда у Бога? Няня Клуша, уже кричала Липочка и ходила по своему обыкновению широкими шагами по комнате Наташи. Мама, наша милая мамочка, разве не замучила, не свела ее в могилу бедность? О, Господи, как вспомнишь наше детство! Ивановская улица, зубрежка уроков, боязнь экзаменов. Мне и по сей час, как кошмар, так экзамен геометрии снится. А что мне она, геометрия-то эта, очень понадобилась в жизни? Нет, мы устроим жизнь хорошую, счастливую. Ты подумай, Федя. Ведь мы с Дикой никогда ничего и почитать не могли. Так он занят. А теперь вечера он свободен. Нет-нет, завоюем себе право жить. Ну, и завоевали. Еще тогда приехал из ссылки Ипполит с женой Аглаей Васильевной и сыном Томом. Ипполит отпустил тонкую черную бородку на манер Достоевского. Был важен, горд и снисходителен к Федору Михайловичу. При всех, при Наташе, Липочке и при детях, заявил, что он с Аглаей не венчан, потому что не признает церкви. Просил Аглаю называть Азалией, а сына некрещенного называть Томом. Тому было 11 лет, но он никогда ничего не слышал о Боге, и про церковь ему говорили, что это музей старых картин. «И я прошу, — говорил Ипполит, — чтобы твои дети, Федя, не портили Тома своими предрассудками». Том будет строить новую Россию, а новая Россия будет без Бога. Понимаешь, Федя? Все эти твои мамины заблуждения по боку. Попы, обедни, заутренни — это все область старины. Том оказался тихим, молчаливым мальчиком, пугливо поглядывавшим то на отца, то на мать. Когда садились за обед, и дети Федора Михайловича крестились, а Наташа читала молитву, Аглая, она же Азалия, села на стул и громко сказала: «Том, отвернись и не слушай. Том, опусти глаза. Негодуй, Том». «Да, вот когда это началось», — думал Федор Михайлович, широко раскрытыми глазами глядя в пространство. «Когда пришли со своим странным учением социалисты, когда в художестве перестали ценить правду, когда Врубеля провозгласили гением, и Блок стал писать свои загадочные стихи, когда тихо пополз яд отрицания в народную душу. А не раньше ли еще? Не тогда ли, когда ходил он с Ипполитом к Бродовичам, и когда об этом говорили они еще гимназистами? «Ты не спишь?» — услышал он ласковый голос Наташи. «Нет». «Почему ты не спишь?» «Так, не спится, все думаю». «Не думай, милый Федя. А, впрочем, что же ты надумал?» «Что?» «Ничего. Я, Наташа, все не о том думаю, о чем надо. Я думаю, как это началось. Да кто в этом виноват? И вот не могу, никак не могу придумать, что же теперь делать и как это поправить. Да, и я тоже». «Который час?» 20 минут 6. «Ну, спи еще, надо спать».